Глава 18. Подозрительный клиент. Как у многих матерых профессионалов, у Поликарпова имелись свои выработанные годами привычки, со стороны казавшиеся обычным суеверием. Например, проводя в организациях проверки, он обязательно пользовался собственным калькулятором, который постоянно носил в портфеле. Не расставался с ним, как солдат с ружьем. Самое интересное, что Владислав Александрович даже не помнил, откуда тот у него появился. Что не покупал, это точно. То ли кто-то подарил, то ли забыл у него дома, но вот прикипел эксперт к этому счетному устройству и считает его настоящим талисманом. Куда ни прибудет, обязательно ведет расчеты только на нем. В Орионе 2002 эксперту предоставили комнату с включенным компьютером, это в любом случае понадобится. Однако первым делом Владислав Александрович достал и положил на стол счастливый калькулятор. По распоряжению председателя правления банка Скворцовской, с Поликарповым занимался управляющий Евгений Федорович Финский. Это был мужчина среднего возраста в мешковатом костюме с засаленным галстуком. Лицо его выражало полнейшее равнодушие ко всему происходящему, и на вопросы эксперта Финский отвечал безразличным тоном, лишенным каких-либо эмоций. Проведя незваного гостя в комнату, управляющий хотел было деликатно удалиться, чтобы вернуться, когда аудитору захочется разобраться в непонятных местах. Однако Владислав Александрович попросил его остаться, чтобы дать информацию общего характера. «Кто основные клиенты вашего банка?» – спросил он. «Частные лица, индивидуальные предприниматели, организации малого бизнеса. То есть все рассчитано на людей с доходом выше среднего. Какие регионы обслуживаются?» «Есть дочернее отделение в Новосибирске. Кроме того, внедрена система денежных переводов, позволяющая осуществлять их не только по России, но и по всему миру». «А Внешторгбанк зачем существует?» — язвительно поинтересовался Поликарпов. «Ну, — протянул управляющий, — разве им под силу справиться со всем потоком желающих? К тому же мы переводим относительно недорого, быстро, абсолютно надежно. Кроме того, поскольку клиентов у нас меньше, мы имеем возможность индивидуального подхода к любому вкладчику». При каждом вопросе эксперта управляющий сводил брови к переносице и усиленно моргал. Однако отвечал он без малейшей нервозности, всем своим видом показывая, что является здесь всего лишь наемным работником, причем его не ценят. Такие мастера своего дела заслуживают лучшей участи. Поэтому, что требуется, расскажет, выложит всю подноготную, никого выгораживать не будет. Ну и лишнего болтать не станет. Как ни крути, это место его кормит. Где он найдет другое? Поблагодарив Евгения Федоровича, Поликарпов сказал: «После ознакомления с документацией у меня наверняка возникнут вопросы. Тогда, если можно...» «Конечно, конечно», — поспешно перебил его чиновник. «Полностью к вашим услугам». После его ухода Поликарпов углубился в бумаги. Для неспециалиста простая финансовая отчетность — это темный лес, китайская грамота. Можно только удивляться, неужели кто-то способен разобраться в этом переплетении слов и чисел, перетекающих из одной бумажки в другую, то попутно меняющих из-за начисления процентов свою величину, то оставаясь неизменными в цифровом выражении, словно чертик из табакерки, выскакивающих в новом обличии, под другим названием реквизита. Однако для профессионала в этих джунглях хорошо знакомы переплетенные лианами причудливые деревья и не позволяющие заблудиться проходы между ними. Опытный Владислав Александрович неторопливо штудировал документы и вскоре с прискорбием заметил, что структура собственности Ориона не столь прозрачно, как следовало бы. Государственный капитал здесь не участвует, зато в изобилии присутствуют постоянно меняющиеся кредитные организации, акционерами которых являются малоизвестные, можно сказать, несолидные компании. Это вызвало настороженность эксперта. Надежным такой банк считать нельзя. К тому же история Ориона насчитывает всего 3 года. Срок недостаточный для того, чтобы оценить динамику его развития. Придвинув к себе компьютерную клавиатуру, Поликарпов вошел в интернет, где просмотрел сайты нескольких деловых изданий, помещающих различные рейтинги. Нашел в списке крупнейших банков по размеру активов. Ни в одном из перечней Орион 2002 не встречался. Хотя по динамике собственного капитала и другим показателям вполне мог там быть. Пришлось оторваться от компьютера и взяться за открытые балансы, которые публикуются 4 раза в году. Без тщательного анализа балансов никто не станет всерьез сотрудничать со сравнительно молодым банком. Тут Владислава Александровича подстерегала первая странность. Некая фирма «Глобус» регулярно делала крупные валютные вклады под 6,5%. Рехнуться можно. Больше никто отродясь не давал и не дает. Зато ставки на ипотеку для рублевого кредита здесь ниже, чем где-либо, меньше 10%, тогда как в среднем по стране ставка рефинансирования в среднем на 3% больше. Стремление сделать ипотеку более доступной похвально, однако оно должно иметь под собой соответствующее обеспечение. Фундамент нужен. Чем обосновывает свои цифры Орион, непонятно. Тем более, что цены на жилье не стоят на месте, они постоянно растут. У Владислава Александровича так и подмывало подробнее разузнать о клиентах Ориона 2002. Но в законе о банковской деятельности есть хорошо знакомая всем статья, которая называется «Банковская тайна». По этой статье сведения о клиентах предоставляются по запросу суда или правоохранительных органов, поэтому Поликарпов расскажет турецкому все как есть, а уж следователи пусть решают, что делать дальше. У Поликарпова было ощущение охотника, принесшего крупную добычу. Однако Александр Борисович выслушал его с равнодушным видом. «Что это за статья про банковскую тайну?» — спросил он эксперта. В соответствии с ней банки обязаны предоставлять сведения о клиентах в трех случаях. Вообще-то информация по счету клиента является секретной, но в трех случаях трем организациям банк обязан предоставить запрашиваемую информацию. Во-первых, когда их операции попадают под действие закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Тогда информация идет в Комитет по финансовому мониторингу. Во-вторых, по запросу правоохранительных органов, в-третьих, по решению суда. «Мы же есть правоохранительные органы», — скользь заметил следователь. «Я и говорю, что нужно сделать запрос и до конца узнать всю подноготную». «Так-то оно так», — согласился Турецкий. «Пошлем, узнаем. Только при этом мы отходим в сторону от своей генеральной линии. Пошли по следу финансовых нарушителей». А ведь главная задача — разыскать убийц Пресняковой. Поэтому-то я и не возрадовался от ваших сообщений. Ясно, что все ваши сведения очень ценные. В этом направлении нужно по-прежнему копать, только, боюсь, это дело получится само по себе, а убийство банкирши — само по себе. То есть вы хотите сказать, что в этом смысле зря грешили на Орион 2002? И в этом я не уверен. Пока есть Скворцовская. Больше ничего, связывающего погибшую со сферой деятельности Ориона, не обнаружено. Значит, нужно быстро проверить, что собой представляет фирма «Глобус».